Глава вторая. Выругавшись, Габриэль засунул сжатые кулаки в карманы. «Мне жаль», — искренне сказал Уэстклифф. «Если бы это был не Човард, я понимаю». Габриэль ходил взад-вперед перед беседкой, как тигр в клетке. Он не мог в это поверить. После всех хитроумных брачных ловушек, которых ему удавалось избежать, его все-таки застукали. И не с какой-нибудь искушенной соблазнительницей и с непризнанной в обществе красоткой. Поражение ему нанесла эксцентричная девица, на которую никто даже внимания не обращает. К несчастью, Пандора была дочерью графа. И это означает, что даже будь у нее справка о сумасшествии, что, конечно, из области фантастики, ее честь должна быть спасена. Главное впечатление, которое она оставила о себе, постоянно выплескивавшаяся нервная энергия, будто она ожидала взмаха флага на старте. Казалось, даже в мельчайшем ее движении был заложен взрывной потенциал. Это полностью разрушало внутреннее спокойствие. В то же время он поймал себя на мысли, что ему хочется овладеть этим брызжущим огнем и направить его в нужное русло, пока девица не ослабеет и не раскинется под ним в изнеможении. Уложить ее в постель не составит большого труда, а вот все остальное, связанное с ней, может стать проблемой. Хмурый и встревоженный, Габриэль прислонился к колонне, поддерживавшей беседку. «Что она имела в виду, когда сказала, что потеряет все, если выйдет за меня замуж?» — спросил он громко. «Возможно, она влюблена в кого-то. Если так, то...» «Существуют молодые женщины», — сухо заметил Уэстклифф, чьи жизненные цели не включают в себя поиск мужа. Скрестив руки на груди, Габриэль насмешливо взглянул на собеседника. «Правда? Что-то я таких не встречал». «Как мне кажется, такая встреча только что состоялась». Граф оглянулся и, посмотрев вслед Пандоре, еле слышно вымолвил с задумчивой улыбкой. «Тихоня». Помимо отца, у Габриэля не было другого человека, которому он мог бы всецело доверять. Граф был для него как дядя. Он относился к тем людям, которые всегда следовали кодексу чести. «Я уже знаю ваше мнение о том, как должен поступить», — пробормотал Габриэль. «И разделяешь это мнение как подлинный джентльмен». «Девушка с поруганной репутацией отдается на милость света», — напомнил Уэстклифф. Засмеявшись, словно не веря себе, Габриэль покачал головой. «Разве я могу жениться на такой особе? Она никогда не будет соответствовать его понятиям о жизни. В конце концов, они прикончат друг друга. Она наполовину дикарка». Вполне очевидно, что леди Пандора в течение долгого времени не принимала участия в жизни общества и поэтому не знакома с его нравами, признал Уэстклифф. Габриэль наблюдал, как мотылек, привлеченный светом масляного фонаря, порхал вокруг него. «Ей наплевать на этикет», — уверенно сказал он. Каждый круг бабочки становился все уже, крылья сверкали в смертельном танце вокруг колеблющегося пламени. «Что это за семья, Рейвенеллы?» «Семья старая и уважаемая, однако лишилась состояния много лет назад. У леди Пандоры был старший брат Тео, который унаследовал графство после смерти их отца. К несчастью, он вскоре погиб в результате несчастного случая на скачках». «Я встречался с ним», — хмуро заметил Габриэль. «Три года назад в клубе «Дженнерс». Семья Габриэля владела частным игорным клубом под видом клуба для джентльменов, которому покровительствовали члены королевской семьи, аристократы и влиятельные люди. Перед тем, как унаследовать герцогство, его отец Себастьян сам управлял и вел дела клуба. Заведение было самым модным в Лондоне. В последние несколько лет большинство деловых интересов семьи легли на плечи Габриэля, включая и клуб «Дженнерс». Он никогда не выпускал его из-под контроля, зная, что заведение представляет для отца одну из главных забот. Один раз в клубе появился Тео, лорд-тренер. Это был крепкий, симпатичный молодой человек, светловолосый и голубоглазый. Под очаровательной внешностью скрывался взрывной, неудержимый характер. Он пришел провести ночь в Дженнерс с какими-то друзьями, как раз когда я был там, — продолжал Габриэль. И большую часть времени просидел за игрой в кости. Игра не шла. Он был из тех, кто хочет во что бы то ни стало отыграться, вместо того, чтобы остановиться вовремя. Перед уходом Тео обратился с просьбой получить членство клуба. Управляющий пришел ко мне слегка взволнованный и попросил разобраться с игроком такого высокого положения. «Ты отказал Рейвенеллу?» — поморщился Уэстклифф. Габриэль кивнул. «Его кредитная история была ужасна, а семейное поместье заложено-перезаложено. И я вежливо и доходчиво, насколько это возможно, все объяснил ему. Однако он покачал головой, вспоминая. «Он впал в ярость», — предположил Уэстклифф. «У него ртом пошла пена, как у разъяренного быка», — удрученно сказал Габриэль, вновь переживая ситуацию, когда Тео внезапно накинулся на него с кулаками. «Он не переставал бросаться на меня, и пришлось уложить его на пол». Я знавал мужчин, которые не могли контролировать себя, в особенности, когда были навеселе. Но ни у кого не видел такого взрыва эмоций. Непостоянство темперамента Рейвенеллов всегда было притчей во языцах. «Вот уж спасибо», — кисло заметил Габриэль. «Теперь я не удивлюсь, если мое будущее потомство появится на свет рогатое и хвостатое». Уэстклифф улыбнулся. «По моему опыту, это зависит от того, как вы будете обращаться с детьми». Граф был устойчивым, прочным центром своего громогласного неистового семейства, которое состояло из жизнерадостной жены и выводка непокорных отпрысков. Но на фоне леди Пандоры все они выглядели бы ленивцами. Габриэль пробормотал. «Я никогда не отличался большим терпением, Уэстклифф». В ту же секунду он заметил, что мотылёк рискнул подлететь слишком близко к манящему пламени. Изящные крылышки вспыхнули, и насекомое превратилось в тлеющий комочек. «Вам что-нибудь известно о новом лорде-тренире?» «Его зовут Девон Рейвенелл. По всем сведениям, его любят в Гэмпшире, и он вполне компетентно ведет дела поместья». Уэстклифф помолчал. «Мне кажется, он женился на молодой вдове прежнего графа, что, конечно, не является противозаконным, но заставило многих приподнять брови». «У нее, должно быть, была весомая вдовья часть», — цинично заметил Габриэль. «Возможно». «В любом случае, я не ожидаю, что лорд-тренир будет возражать против вашего брака с леди Пандорой». Рот Габриэля дернулся. «Поверьте, он будет несказанно рад избавиться от нее». Большинство особняков на Саут-Одли-стрит в центре Мейфера были стандартными домами в георгианском стиле со множеством колонн. Однако Рейвенелл Хаус представлял собой якобинскую усадьбу в три этажа с балконами по фасаду и высокой крышей, ощетинившейся длинными дымовыми трубами. Большой холл украшали дубовые панели, обильно покрытые резьбой, а лепнина на белом потолке изображала мифических животных. Стены были под драпировками. Вдоль них расставлены французские фарфоровые вазы с росписью в китайском стиле, где стояли букеты свежесрезанных цветов. Судя по спокойной обстановке, Пандора еще не вернулась. Дворецкий провел его в хорошо обставленную гостиную и объявил о визитёре. Когда Габриэль переступил порог и поклонился, Девон Тренир поднялся, чтобы ответить на приветствие. Новый граф Тренир оказался высоким, широкоплечим, не старше 30, с темными волосами и пронзительным взглядом. Он был дружелюбен, спокоен и уверен, чем сразу понравился Габриэлю. Его жена Кэтлин, леди Тренир, осталась сидеть на софе. «Добро пожаловать, милорд». Одного взгляда было достаточно, чтобы Габриэль отказался от недавнего предположения, что Тренир женился по расчету. Во всяком случае, денежный вопрос здесь явно не превалировал. Она была очаровательной женщиной, покошачьей изящной, с продолговатыми карими глазами. То, как рыжие кудряшки непокорно выскакивали из-под шпилек, напомнило ему о его матери и старшей сестре. «Прошу извинить мое внезапное вторжение», — начал Габриэль. «Не трудитесь», — легко откликнулся Тренир. «Для меня удовольствие познакомиться с вами». «Вы можете переменить мнение после того, как я объясню цель моего визита». Габриэль почувствовал, что заливается краской, когда встретил испытующие взгляды хозяев. Злой и ошеломленный, оказавшись перед дилеммой, которая напоминала откровенный фарс, он решительно продолжил с каменным лицом. «Я приехал прямиком с бала у Чёвортов. Возникли непредвиденные обстоятельства, и их нужно разрешить как можно скорее. Я...» Габриэль замолчал, чтобы прочистить горло. «И я, судя по всему, скомпрометировал леди Пандору». В комнате воцарилась мертвая тишина. В другой ситуации Габриэля позабавили бы озадаченные лица графа и графини. Леди Тренир первой пришла в себя. «Что вы имеете в виду, говоря, скомпрометировал, милорд? Вас подслушали, когда вы с ней флиртовали или, может, вели какую-то частную беседу?» «Меня обнаружили наедине с ней, в садовой беседке за домом». Снова повисла вселенская тишина. Затем граф резко спросил. «Что вы там делали?» Помогал ей подняться со скамьи. Леди Тренир была совершенно сбита с толку. «Это исключительно любезно с вашей стороны, но почему...» «Говоря, помогал подняться», — продолжал Габриэль, «я хотел сказать, что вытаскивал ее. Каким-то образом она умудрилась втиснуть верхнюю часть туловища в отверстие, вырезанное в спинке скамьи, и не смогла самостоятельно выбраться оттуда, не порвав платье». Тренер потер лоб, а потом, приложив ладони к глазам, тихо произнес: «Похоже на Пандору. Позвоню, чтобы принесли бренди». «И три бокала», — уточнила жена, а потом ее взгляд вернулся к Габриэлю. «Лорд Сент-Винсент, сядьте рядом со мной, пожалуйста, и расскажите толком, что случилось». Когда он исполнил ее просьбу, графиня собрала клубки ниток, иголки, наперсток и лоскутки ткани и рассеянно сунула их в корзину у своих ног. Подробно, насколько это было возможно, Габриэль изложил события вечера, опустив при этом все, что имело отношение к Долли, хотя он не обещал хранить секрет легкомысленной подруги Пандоры. К ним подошел Тренир, опустился рядом с женой и стал напряженно слушать. Лакей принес бренди, хозяин разлил напиток по бокалам. Сделав бодрящий глоток, Габриэль почувствовал, как пронзительный жар потек вниз по горлу. «Даже если Чёвард решит, что не надо поджаривать мои ступни на огне, — сказал он, — все равно репутация леди Пандоры погублена окончательно. Ей не следовало покидать бальный зал». Плечи леди Тренир опустились, как у провинившейся школьницы. «Это я виновата. Я уговорила Пандору принять участие в сезоне». «Не начинай, ради бога», — мягко сказал граф. «Ни в чем ты не виновата. Мы все уговаривали Пандору выйти в свет. В ином случае она сидела бы дома, пока Кассандра ездила по балам и приемам. Если заставить Пандору выйти замуж, это ее сломает. Взяв в ладони маленькую руку жены, Тренир переплел их пальцы. Никто не будет давить на Пандору. Будь что будет. Они с Кассандрой всегда смогут рассчитывать на мою защиту. Полные нежности карие глаза графини засияли, когда она улыбнулась ему. «Мой дорогой муж, ты сказал это, даже не задумываясь, да? Ты права». Габриэль был в замешательстве. Нет, был сбит с толку тем, как они обсуждали ситуацию, будто у них имелся выбор. Господи Боже, неужели ему действительно придется объяснять, что бесчестие грозит всей семье, что пострадают их дружеские связи, пошатнется положение в обществе, что Кассандра никогда не составит достойной партии? Леди Тренир вновь повернулась к гостю. Оценив его озадаченный вид, осторожно сказала: «Милорд, я должна объяснить вам, что Пандора — девушка необычная. Она свободолюбива, неординарно мыслит и немного импульсивна. Это описание настолько не соответствовало идеалу приличной английской невесты, что Габриэль почувствовал, как желудок ухнул вниз, словно каменный жернов». «Она и ее сестры, продолжала леди Тренир, — выросли в абсолютном уединении, в семейном загородном поместье. Они хорошо образованы, но совершенно не искушены. Первый раз, когда я познакомилась с ними, это случилось в день нашей свадьбы с их братом Тео. Они, казалось, составляли трио лесных фей или нимф. В общем, каких-то существ из волшебных сказок. Хелен, старшая, была тихая и застенчивая, но близняшки носились по поместью, предоставленные самим себе». «Почему родители допускали это?» — спросил Габриэль. В разговор вступил граф. «Родители презирали дочерей. Единственный ребенок, которого они ценили, был их сын». «Вот что мы пытаемся донести до вас», — серьезно сказала леди Тренир. «Пандора никогда не расцветет рядом с мужем, который будет относиться к ней как... ладно, как к заурядной женщине. Ей нужен кто-то, кто сумеет оценить ее уникальные качества». Покрутив напитком в бокале, Габриэль прикончил его в два больших глотка, понадеявшись, что это поможет освободиться от ужаса, который концентрировался в желудке. Не помогло. И ничто не могло привести его в чувство в связи с только что случившимся катастрофическим поворотом в его жизни. Он никогда не рассчитывал заключить брак такой, каким были связаны его родители. На целой земле лишь единицы могут обрести счастье. Но Габриэль, по крайней мере, надеялся жениться на образованной и уважаемой леди, которая будет достойно вести дом и заниматься воспитанием детей. Вместо этого ему, судя по всему, уготовано взять в жены неординарно мыслящую лесную фею. Габриэль не мог представить всех последствий такого союза. Для фамильных поместий, для арендаторов, для слуг, уже не говоря о потомстве. Господи, ведь она даже не понимает, как нужно заботиться о детях. Отставив в сторону пустой бокал, он решил отправиться домой, чтобы утешиться целой бутылкой. Или лучше так, нанесет визит любовнице и в ее объятиях найдет временное забытье. Все, что угодно, было лучше, чем сидеть здесь и обсуждать своеобразную молодую особу, которой в течение каких-то 10 минут удалось полностью разрушить его жизнь. «Тренир», — мрачно проговорил Габриэль, — «если вы найдете какое-то другое решение проблемы, кроме свадьбы, клянусь, я под скрипку спляшу Кейли на ступенях собора Святого Павла. Но полагаю, что вместо Кейли исполню свадебный марш. Буду ждать вашего решения в моей лондонской резиденции». С порога комнаты раздался дерзкий голос. «Это мое решение, и я уже сказала нет». Габриэль вскочил с места. За ним поднялся Тренир, когда Пандора вошла в комнату. За Пандорой следовала ее сестра-близняшка, очаровательная белокурая девушка, а также Элеонора, леди Бервик. Платье на Пандоре было в полном беспорядке. Лиф съехал в сторону, куда-то делись перчатки. На плече отчетливо виднелись красные царапины. Заколки повылетали, в результате чего прическа развалилась, и густые, тяжелые, цвета черного кофе локоны спускались до талии. Ее полудетская фигурка слегка дрожала, как у дикого олененка, попавшего в западню. От нее исходила энергия, или для определения этой субстанции, судя по всему, не имелось подходящего слова. Однако Габриэль ощущал, как непреодолимое напряжение съедает расстояние между ними. Каждый волосок на его теле, каждый отдельно, уже был полон жаркого, гулкого знания о ней. «О, дьявол!» С трудом оторвав зачарованный взгляд от этого невероятного создания, Габриэль поклонился леди Бервик и пробормотал. «Графиня, рад видеть вас!» «Лорд Сен-Винсент». Он не ошибся. В глазах леди Бервик светилось удовлетворение, когда та рассматривала дотоле неуловимого холостяка, теперь пойманного. «Вы ведь знакомы с леди Пандорой, вне всякого сомнения?» Выставив вперед светловолосую девушку, леди Бервик представила ее. «А это ее сестра, леди Кассандра». Кассандра грациозно присела в реверансе. «Милорд?» Она была мила, скромна, волосок к волоску, каждая оборка на своем месте. Глаза застенчиво потуплены, не поднимаются выше булавки на его галстуке. Прелестная девушка. Но не героиня его романа. Пандора прямиком направилась к Габриэлю, чего не осмелилась бы сделать ни одна молодая леди. У нее были потрясающие глаза, темно-синие, обведенные черной линией по краям радужки, словно сапфир, обуглившийся по краям. Черные брови в разлет четко выделялись на белоснежном лице. От нее пахло ночным туманом и матиолой с легкой отдушкой женского пота. Этот аромат возбуждал. Все его мускулы напряглись, как тетива лука. «Я знаю, вы пытаетесь поступить благородно, милорд», — обратилась она к нему, — «но я не нуждаюсь в том, чтобы защищали меня или мою репутацию. Пожалуйста, отправляйтесь домой». «Придержите язык», — угрожающе прошипела леди Бервик. «Вы с ума сошли?» Пандора, резко обернувшись к патронессе, сказала. «Я не сделала ничего дурного». По крайней мере, ничего страшного настолько, чтобы меня выдали замуж в наказание. «Это ваши старшие решат, что будет дальше», — отрезала леди Бервик. «Но это мое будущее!» Взгляд Пандоры вернулся к Габриэлю. Ее голос зазвучал более настойчиво. «Пожалуйста, уезжайте! Пожалуйста!» В отчаянии девушка старалась овладеть ситуацией. Либо она не понимала, либо не хотела принять тот факт, что все это походило на попытку остановить на ходу мчавшийся локомотив. Габриэль стоял и ломал голову над тем, как ей ответить. Его воспитала любящая мать. Он рос вместе с двумя сестрами и поэтому понимал женщин много лучше, чем любой мужчина. Однако эта девушка была совершенно другой. Не вписывалась в его опыт. «Я ухожу», — сказал Габриэль. «Но эту ситуацию ни вам, ни мне нельзя игнорировать слишком долго». Он протянул визитную карточку Трениру. «Милорд, вам явно придется много чего обсудить со своей семьей. Прошу засвидетельствовать мое почтение. Предложение леди Пандоре не ограничено во времени». Но прежде чем тренер успел отреагировать, Пандора выхватила карточку из рук Габриэля. «Я не хочу выходить за вас! Вы это понимаете? Уж лучше пусть мною выстрелят из пушки по солнцу!» И порвала визитку на мелкие кусочки. «Пандора!» — со злостью воскликнула леди Бервик. Обрывки бумаги разлетелись по полу. Ни Пандора, ни Габриэль не обратили на нее никакого внимания. Когда их глаза встретились, комната, в которой они находились, словно исчезла. «Послушайте, любезный», — деловито заговорила Пандора, — «наш брак даже не обсуждается». «Любезный! Любезный?» Габриэль развеселился и разозлился одновременно. «Она действительно обращается к нему, как к мальчику на побегушках?» «Мне никогда не хотелось выйти замуж», — продолжала Пандора. «Любой, кто знает меня, подтвердит. Когда я была маленькой, то не любила истории про принцесс, которые ждут, чтобы их освободили. Я никогда не загадывала желания на падающие звезды, никогда не терзала ромашки, любит, не любит. На свадьбу моего брата всем незамужним девушкам раздали куски свадебного торта и сказали, что если съесть его в спальне и крошки насыпать под подушку, то во сне можно увидеть своего будущего мужа. Я съела свой кусок до последней крошки. В моих планах на жизнь нет пункта, согласно которому я стану чьей-то женой». «Что за планы?» — поинтересовался Габриэль. «Как такое может быть, что девушка с ее положением, с такой внешностью придумывает планы, в которые не входит возможность замужества?» «Это не ваше дело», — отрезала она. «И я понял», — успокоил строптивицу Габриэль. «Еще только одна вещь, о которой мне хочется спросить. Что вы делали на балу, если не хотите замуж?» И я думала, что там будет не так скучно, как дома. К тому же не каждая девушка, которая приходит на бал, мечтает стать Золушкой. И если начался сезон шотландских куропаток, — ядовито заметил Габриэль, — а вы вводите компанию со стаей этих созданий, вышагивая вместе по пустоши, то не будет ли лицемерием просить стрелка делать вид, что вы не куропатка? «Значит, вот так мужчины думают об этом. Тогда нет ничего удивительного в том, что я ненавижу балы». Пандора источала презрение. «Мне очень жаль, что помешала вашей счастливой охоте на пустоши». «Я не охотник на невест», — отмахнулся он. «Я не больше вашего заинтересован в женитьбе». «Тогда почему вы оказались на балу?» «Чтобы посмотреть на фейерверк». После короткой, словно наполненной электрическими разрядами паузы, Пандора резко наклонила голову. Он увидел, как у нее задрожали плечи, и на один полный тревоги миг ему показалось, что она заплакала, но тут же услышал сдавленное фырканье, затем тихое хихиканье и понял, что она смеется. «Ну что ж», — наконец тихо произнесла Пандора, — «вам это удалось». Еще до того, как понял, что делает, Габриэль взял девицу за подбородок и поднял ей голову. Она попыталась скрыть веселость, но ей мало это удалось. Шутовские смешки из-под тишка, прерываемые каким-то мышиным попискиванием, продолжались, а синие глаза искрились пугливыми звездами, выходившими на небо. От ее усмешки в голове стало пусто. К дьяволу! От его раздражения не осталось и следа. Оно сменилось буйством внутреннего жара и восхищением. Сердце заколотилось с удвоенной силой от желания остаться с ней наедине, окунуться с головой в эту энергию. Внутри как будто вспыхнул костер, и он захотел ее. Он хотел ее, хотел безрассудно, целиком отдаваясь своему желанию, чего никогда не делал, старательно скрывал в себе. Но все это не имело смысла. Он был цивилизованным человеком, опытным, с изощренным вкусом. А она? Господи, а она-то кто? Веселость Пандоры иссякла. Она что-то заметила в его взгляде, и от этого легкий румянец разлился по ее лицу. Под пальцами лорда кожа у нее вдруг стала горячей. Габриэль неохотно опустил руку. «Я вам не враг, но и не жених. Это пока. И никогда им не станете». Габриэлю захотелось заключить ее в объятия и зацеловать до бесчувствия. Вместо этого он холодно заметил. «Скажете мне об этом через несколько дней, и я, может, вам поверю. А пока...» — он достал из кармана сюртука другую визитную карточку. «Я собираюсь передать ее лорду Трениру». Лорд Сен-Винсент бросил на Пандору насмешливый взгляд, от которого его сестры приходили в бешенство, и протянул карточку перед ее лицом. Как он и предполагал, Пандора не смогла противостоять такому вызову и попыталась выхватить карточку. Однако Габриэль сделал так, что визитка исчезла, будто испарилась, прежде чем девушка смогла дотронуться до нее. Этому фокусу он научился у карточных шулеров еще мальчишкой, когда наведывался в Дженнерс. Выражение лица Пандоры изменилось. Она удивленно раскрыла глаза. «Как вам это удалось?» Проворно Габриэль заставил визитку появиться вновь. «Научитесь вежливо просить», — посоветовал он, «и тогда я, может, покажу, как это делается». Ее брови опустились. «Не беспокойтесь, мне неинтересно». Но он понимал, что это ложь. Правда читалась в ее глазах. Ей было интересно, как бы она ни пыталась это скрыть. И помоги ему Господь, он тоже был полон интереса.